и этой байдаркой на плече. И она даже в пасмурный день просвечивает изнутри янтарным светом. А когда ее пронесут мимо, обязательно пахнет уютным, чуть горьковатым запахом звериного жира. Почему-то в такие минуты прочность существования человеческого рода кажется мне незыблемой, что бы там ни писали, ни говорили задерганные цивилизацией нервные люди. Если человек, владея лишь каменной техникой, смог выжить и жить в заполярных пределах, он сможет все. 8. На полярной станции Валькаркай нас встретила чистота военного корабля и сухопутное гостеприимство. Коридор сверкал линолеумом. Кают-компания блестела надраенными с мылом полами и стеклами книжных шкафов. За теми изобильными стеклами теснились корешки классиков мировой литературы. Я обошел все эти шкафы, и кроме классиков или хороших книг, написанных не классиками, заметил лишь полку военных мемуаров. Видимо, составители библиотеки на полярке подходили к делу сугубо торжественно и справедливо. На мой взгляд, рассудили, что нечего вмешивать великую полярную тишину и сосредоточенность, мимолетные отголоски литературных шумов и ненужную пустоту развлекательной литературы. Начальник станции Боря Викторов гостеприимно объяснил, что полярок с полным штатом сотрудников не бывает, и потому к нашим услугам комната, а если угодно, то и две. Но я сказал, что мы стремимся на восток. Тут Боря Викторов стал еще гостеприимнее и осведомился, не прихватим ли мы на восток человека. Почему бы и нет? На острове Шалаурова была так называемая выносная полярка, которая работает только во время навигации. По штату на ней полагается радист, метеоролог и повар-механик. Но повар-механик недавно сбежал. На единственной лодке переправился на берег и ушел по суше в Певек. Потом там что-то испортилось, и метеоролог приплыл на самодельном дредноуте из фанеры Валькаркай. На станции остался один радист. Дредноут же метеоролога пришел в негодность, и не на чем ему вернуться домой. Конечно, мы согласились. И так в экипаже появился второй Женя. Женя Максимов, архангельский человек. Он тут же взял на себя заботы о моторе и вообще мореходное дело. А нам сразу стало спокойно и уверенно жить, потому что борода Максимова и архангельская неторопливость не позволяли в нем сомневаться. По крайней мере, до острова. Так мы плыли при боковом ветре до охотничьей избушки Николая Якина, отпив в избушке чаю и поев оленинки до устья реки. В устье волна стала совсем сильна, и Женя уверенно ввел лодку в реку, где за обрывом грело солнышко, и в воде плавали хариусы. На море шумел, ухал, бил о берег шторм, а здесь за обрывом стояла тишина, только ветер посвистывал сверху, да пригревало солнышко. Мы немного подремали. Потом солнце пошло вниз. Стало синеть и холодать к вечеру, и всем нам стало как-то беспокойно. Не то чтобы совсем беспокойно, а просто исчез уют. Женя Максимов два раза спросил у меня сигарету, хотя и не курил, как сам сказал утром. Но сигарет у меня не было, а была трубочка, и он неловко ее сосал, потому что трубка у него все время тухла.